Глава 11. Два невинных подарка. Доктор Кацель, несколько дней сряду навещавший Беруеву, нашел наконец, что она поправилась и может встать с постели. Хотя Юлия Николаевна чувствовала некоторую слабость в ногах и по временам небольшую дрожь в коленях, но доктор Кацель уверил ее, что это ничего не значит, ибо есть прямое нормальное следствие бывшего с нею припадка, которое пройдет своевременно, после чего, ощутив в руке приятное шуршание 10-рублевой бумажки, он откланялся с обычной докторски солидной любезностью. Позволение встать с постели пришлось как нельзя более кстати для Юлии Николаевны. Это был день рождения ее дочки. Прежде всего, она оделась и поехала в почтамт получить присланные деньги. Муж писал ей, что оборот, который он предполагал сделать, удался совершенно, и вследствие этого высылаются деньги, что вскоре и еще будет выслана некоторая сумма, ибо промысловые дела идут отлично, а с весной на самых приисках есть надежда пойти им еще лучше. Все это могло задержать Беруева на неопределенное время, и поэтому он полагал, что вернется едва ли ранее 7-8 месяцев. «Лиза, что тебе подарить сегодня?» — приласкала Беруева дочку, возвратясь из гостиного двора с целым ворохом разных покупок. «Что хочешь, мама?» — отвечала девочка, кидая взгляд на магазинные свертки, откуда, между прочим, торчали ножки разодетой лайковой куклы. «Я тебе с братишкой привезла гостинец, по игрушке купила, с тихою любовью», — продолжала болтать она, лаская обоих ребятишек. «Отец целует вас и пишет, чтобы я тебе, Лиза, для рождения подарила что-нибудь. Чего ты хочешь?» «Не знаю», — застенчиво сказала девочка, кидая новый взгляд на соблазнительные свертки. «Видишь ли что», — говорила Юлия Николаевна, — «ты теперь девочка большая, умница. Тебе уже 5 лет сегодня минуло. Я для тебя хочу сделать особенный подарок». «Какой же, мама?» — любопытно подняла на нее Лиза свои большие светлые глазенки. «А вот постой, увидишь. Когда я сама была маленькой девочкой, и когда мне точно так, как тебе, минуло 5 лет, так папа с мамой подарили мне старый-престарый серебряный рубль. Он до сих пор еще цел у меня. Подай мне вон ту шкатулочку с туалета». Дети бросились за маленькой палисандровой шкатулкой. «Вот видишь ли, какой он старый», — продолжала Беруева, показывая большую серебряную монету еще петровского чекана. «Старее тебя и меня, старее бабушки с дедушкой, да и прадедушки вашего старее, этому рублю 152 года. Видишь ли, какой он старик? Так вот, я теперь дарю его тебе». Лиза обвела пухлыми ручонками ее шею и принялась крепко целовать все лицо, нос, рот, глаза, подбородок и щеки, как обыкновенно любят выцеловывать дети. Она была в восторге от подарка. Целый день не выпускала его из рук, ночью положила с собою спать под подушку рядом с новую куклою и только на другой день, к вечеру, спрятала свою собственную шкатулку на память. Прошло около 2 месяца со дня внезапной болезни Беруевой. Семейная жизнь ее текла мирно и тихо в своем укромном углу среди занятий с детьми, кое-какого рукоделия да книг с нотами. Почти нигде не бывая и почти никого не принимая к себе, она жила какую-то вольную затворницей, переписывалась с мужем да московскими родными и была совершенно счастлива в этом ничем не смущаемом светлом покое, словно улитка в своей раковине. Одно только, что изредка тревожило ее, это воспоминание о внезапном припадке у генеральши фон Шпильца. Воспоминание, которое всегда ставило ее в тупик и поселяло страх. Что, если начало этой болезни, этих галлюцинаций есть еще у нее в организме и разовьется впоследствии до серьезных размеров? Беруева была убеждена, что это галлюцинация. Мужу она ничего не писала пока о случившемся, зная, что это его будет постоянно грызть и тревожить.